Братья, последний час нашего общения, уже есть и определенная усталость у нас. Может, не все одинаково нам воспринимать удается. Мне хотелось поделиться словом из Священного Писания. Первое послание к Коринфянам, 4 глава. Мы прочитаем это место, два стиха, 14 и 15. Мы из этих стихов. «Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих, ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». И 16 стих. «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Эти слова братья апостол Павел писал в церкви в Коринфе. Такие переживания у него были, делился он этими переживаниями. Но основное, что он, о чем здесь переживал, что в церкви Коринфа он увидел мало тех, кто по-отцовски бы заботился в своем служении и о тех, о ком попечение должен проявлять, ну, может, и в своей жизни тоже. Здесь написано, наставников много, отцов мало. Вторая часть нашего общения больше как-то было к братьям направлено, да? Вы заметили так? И одно, и второе слово к братьям, к их служению. Вообще у меня тоже на сердце так было к братьям говорить. И потом смотрю, братья мои мысли говорят, и одни, и другие. Я немножко поменял тему, хотя в чем-то, может, и повторюсь. Братья, действительно, вот эти братские общения, которые мы с вами имеем, это не просто традиция. Их так и не надо воспринимать. Это побудительные мотивы, это побудительное общение для нашего более активного, более ревностного и служения, и, во-первых, возрастания. Возрастания нашего в познании Господа, в личной духовной жизни, ну а потом уже и, конечно, участие в служении. И вот эти мысли у меня были в отношении отцовства. Вообще, церковь, которая писал апостол Павел эти слова, это церковь с многими проблемами. С многими проблемами. И там он им пишет, что я с вами разговариваю, как с младенцами во Христе. По времени, это, хотя он в другом месте пишет, но эти мысли точно относились бы и к Коринфянам. По времени вам надо быть учителями, а вас все еще надо питать молоком, а не твердой пищей. И апостол Павел об этом сильно переживал. И вот это как бы затянувшееся младенчество в Коринфе, в церкви Коринфа, оно сказывалось на том, что там было мало отцовства. Много было наставников, даже, говорит, тысяч, я так понимаю, что здесь, ну, как бы гипербола, да, такое литературное преувеличение с тем, чтобы контраст не выразить мысль. Ну, а все же тех, кто по-отцовски бы заботился, переживал, попечение проявил, маловато, было мало. Братья, а как у нас? Как в наших церквах? Как мы лично настроены? Как наше служение? К чему оно больше подходит? Наша жизнь, попечение. У кого-то, может, более ответственное служение и поставлен в более ответственное положение. У кого-то, может, менее ответственное положение. У меня такой вопрос. Вообще вот отцовство – это удел избранных или цель, обозначенная для всех? Ну, может, не так, чтобы нам отвечать, а для размышлений. Я некоторую паузу делаю, да? Это, братья, это удел избранных людей или цель, обозначенная для всех, цель, к которой все должны стремиться. Я так понимаю, что все-таки это цель, к которой мы все должны стремиться. И само по себе проявление отцовства или уровень проявления его будет зависеть от того уровня, которое нам доверено в служении. Но если даже мы не имеем особо порученного служения, а все же попечение, отцовская забота, переживание за церковь, переживание за народ Божий, за тех, кто рядом с нами, если это будет по-отцовски, хуже не будет. Будет только лучше. Вот в пример хотелось привести из Священного Писания некоторые примеры. Отцы Израиля. О некоторых определенно так написано, что они были отцами. О некоторых мы можем так догадываться. О них можно было бы сказать, это отцы. Хотя так о них сказано вроде прямо и не было. Но вот прямо было сказано за Илью. Помните, да? Пророк Илья совершал служение, такое особенное служение в Израиле, и потом его служение заканчивается. Елисей, как преемник, принимает служение, и чтобы дальше его совершать, Илья возносится, и слова такие, Елисей говорит: отец мой, колесница Израиля и конница его». И эти слова, вырвавшиеся из сердца Елисея, они говорят очень о многом. Он хорошо понимал, кто оставил Израиль, да? Кого они потеряли. Это был отец. Это была движущая сила. Это была сила попечения, сил духовного попечения. Да? Он проявлял духовное попечение и так много сделал. И посмотрите, Елисей, как ученик Илии, он тоже воспринял это служение сердцем своим. Мы видим его в очень таком скромном положении. Мы видим его в том положении, когда он согласен служить. Воду подавал на руки Илии, да? Еще какое-то служение совершал, так немного написано. Но он был в этом служении пребывающим, и он воспринимал, он впитывал. Он впитывал то, что он видел у этого отца Израиля. И потом, когда в своем служении уже, в его служении, через его служение проявилось действие силы Божьей, благодати Божьей, заканчивается жизнь Елисея, и мы точно такие же слова слышим из уст царя. Причем царя, не ходящего путями Господа, а тоже отец мой, колесница Израиля и конница его. Я так понимаю, братья, что это были не слова, которые как бы в поговорку вошли, и вот теперь он говорит это. Он все равно, он понимал, кого они теряют. Вот такое значение в Израиле имели отцы. А когда их не было, то духовное состояние народа падало и было на очень таком низком уровне. Но мне хотелось предложить, братья, некоторые мысли, вот ответ, как ответ на такой вопрос: что является отличительным признаком отцовства? Отличительные признаки отцовства. Когда мы смотрим на служение апостола Павла, который в этом стихе, в этих стихах сам себя называет отцом: «У вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». Вот один из признаков отцовства – это способность передать слово жизни в силе. Слово жизни, которое могло бы возрождать, которое могло бы пробуждать жизнь. Братья, наверное, большинство присутствующих здесь – проповедники. И вот эта область нашего служения, она должна быть под постоянным нашим вниманием, чтобы нам иметь силу от Господа, чтобы нам иметь силу в служении. Апостол Павел об этом очень заботился. Он имел большие способности от Бога, мудрость ему была дана. Но он говорит: «Я хотел предстать перед вами», это Коринфянам же он пишет, да, «не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». И я так понимаю, братья, что нам надо очень переживать о том, чтобы наше служение было в силе Духа. Не в мудрости человеческой, а в силе Божьей. Чтобы те, кто воспринимают проповедь нашу, то ли это на благовестии, то ли это в церкви, то ли это просто в беседе где-то духовной, чтобы она могла передавать жизнь, чтобы она могла побуждать к жизни, чтобы она могла пробуждать жизнь. И я думаю, что об этом нам надо заботиться не только, когда мы стоим на кафедре или готовимся встать на кафедру. Нам надо об этом заботиться и вообще в нашей повседневной жизни. Бывает так, что брат на кафедре, хорошо передающий слово, хорошо знающий слово, а когда он в обычной жизни, он как будто об этом слове и не вспоминает. Вот еще, я не думаю так, братья, что мы не должны говорить о делах житейских, о делах жизненных, но вообще, какой процент наших разговоров больше? Или духовный, или вот просто жизненный, да, такой житейский, который, ну, как бы далек вот о таких духовных стремлениях. Я еще раз хочу повторить эту мысль, что я не думаю, что мы не должны говорить о жизни. Мы должны говорить. У нас проблем немало. У нас есть много вопросов, которые нас объединяют в каких-то общих переживаниях. И все же общая направленность, она должна быть вот в таком направлении духовном. Да, жизнь наша должна быть христианской, а христианство должно быть жизненным, да, не на словах. Вот когда у апостола Павла так оно было, люди, видящие его, это еще один отличительный признак отцовства, они видели в нем пример. И даже в этом же послании, послании Фессалоникийцам, он пишет: «Мы сами дали себя в пример для вас». Вот его жизнь. Поэтому и для нас, братья, я так тоже нахожу, что для нас это еще один отличительный признак отцовства. Показать пример. И вот когда мы показываем пример нашей жизнью, то тогда те, кто приходит к нам в церковь, кто нуждается в этой отцовском попечении, в этом отцовском попечении и заботе, они видят, как мы поступаем. Они видят, как должно поступать. У нас немало бывает таких рассуждений, когда мы говорим людям, чтобы они смотрели на Христа, чтобы они брали с Него пример. Когда нам приводят один пример, другой пример каких-то не очень хороших поступков членов церкви, мы тогда говорим: вы не смотрите, да? Это люди. У них недостатки, они несовершенны, вы на Господа смотрите. И мы правильно рассуждаем. Мы верно направляем взгляд. И оно действительно об этой стороне надо сказать. Но смотрят на нас. Обращают внимание на нас. И это не снижает перед Богом нашей ответственности нисколько за то, какой пример мы даем в нашей жизни. И вот здесь один из признаков, да, это явить добрый пример жизни, духовной жизни. Еще, братья, признак отцовства, такого духовного, зрелого состояния, он проявляется в сложных жизненных ситуациях. Вот пока мы где-то в общении, ну, например, вот здесь мы все собраны, да, мы сидим все хорошо, спокойно. Если сейчас предложить какую-то духовную тему для рассуждения, если у нас общее рассуждение получится, мы в общем будем рассуждать все правильно. Но потом, когда мы сталкиваемся в жизни с обстоятельствами, о которых рассуждаем теоретически, когда мы практически с ними начинаем сталкиваться, к сожалению, бывает, не всегда мы поступаем верно. Ну, например, мы говорим, и мы учим, и можем учить, что мы должны прощать. А когда самих коснется, можем ли мы прощать? Действительно ли это получается? Один брат делился своими переживаниями, ну так рассказывал более подробно. Приехал как-то домой тоже, ну, часто отсутствовал по служению, приехал как-то домой, и один брат из их церкви говорит: мне с тобой побеседовать надо. Ну, хорошо, давай побеседуем. И так стали беседовать, и рассказывает: так он мне стал много говорить, обвинительных слов таких, что ты гордый, Ты стремишься себя показать, и еще, и снова, говорит, минут 10, наверное, вот так все мне выговаривал, выговаривал. Я сижу, слушаю, думаю, у меня вообще в сердце этого нету. То, что он мне говорит, у меня в сердце этого нет. Попробовал оправдываться или как-то, ну, защищаться. Или, ну, что-то сказать. Смотрю, говорит, ссор разгорается, еще сильнее распаляется. Теперь думаю, а что делать? Промолчать – это значит согласиться. Не могу. Возражать – не получается ничего. Что делать? И внутренне ведь сижу, молюсь, Господи, помоги найти выход. И мысль такая приходит. Говорю ему, знаешь, я благодарен тебе, что ты можешь сказать мне все, что ты обо мне думаешь. Мне сейчас пока трудно все это принять. Давай помолимся. И Господь как-то устроит, направит все. И правда говорит, разговор прекратился, помолились, разошлись. Иду домой, а внутри буря. Как так? Вот такое все выслушать. И мысль, как пронзает мысль. Но ведь ты же других учишь, что Господь с нами работает. И опять, ну почему так несправедливо? И вот так время пока шел, вот эти вот мысли в такой внутренней борьбе, успокоился внутренне, пришел домой еще помолился, еще все улеглось. Говорит, Бог так благословил, Бог так устроил, что я остался на такой мысли. Я в себе этого не нахожу, что мне было высказано. Но, видимо, до меня Господь это допустил для того, чтобы я наблюдал в своем сердце, чтобы этого у меня не было. Ведь Бог так повел обстоятельства, что у нас больше и разговора-то с ним никакого не было, и все напряжения были сняты. Я не знаю, может быть, нужен был еще разговор этот или нет, но в тех обстоятельствах было так. Сложные обстоятельства жизни, сложные условия жизни. Это, братья, когда нас лично касается, когда касается других, то здесь мы должны правильно встать. Мы должны вставать на защиту истины. Апостол Павел говорит, мы ни на час не уступили. Да? Там, где истина подвергалась нареканиям, там, где истина вытеснялась из церкви, он говорит, мы ни на час не уступили. Но когда дело касается меня лично, здесь по-другому. Здесь по-другому надо поступать. Мы в Писании читаем, когда апостол Павел защищает свое апостольство, и, может быть, иногда возникает вопрос, ну как вот Павел же себя защищал, братья, он свой авторитет апостола защищал. Потому что в данном случае подвергалась нареканию и та весть, или под сомнение ставилась и та весть, и то учение, которое он нес. Поэтому апостол защищал не свой личный авторитет, а он защищал весть, которая была вручена ему как апостолу. На нашу защиту будет вставать Бог. В сложных обстоятельствах жизни, может быть, однозначно и трудно бывает ответить, как поступать. Но все же, когда мы поступаем по-отцовски, в более зрелом таком духовном состоянии, возрасте, мир наступает. Ну вот между детьми, когда случается конфликт, ну у меня семья тоже, я это наблюдал, в ваших семьях вы это видели. Вот бывает, игрушку возьмет один, и другому надо, пока лежала. Никто не брал, никому не надо было. И мы потом более старшего убеждаем, отдай. Но ты же старший, отдай. На что мы делаем ударение? Ты старше, у тебя более зрелое понимание вопроса должно быть, да? Братья, вот так же и в духовных вопросах. Отцовство измеряется более зрелым духовным состоянием. И к этому нас призывает Господь. К этому мы должны стремиться, об этом заботиться. Ну, еще я хочу один момент привести. Это употребление строгости и разумное дисциплинирование. Это тоже фактор отцовства. Если говорить об отцовстве, о переживаниях, о заботе, о попечении, и вот этой стороны расположенность. Мне знаете, какой пример или момент вот из притчи о блудном сыне как-то, ну, удивляет или примером является. Вот сын ушел из отцовского дома. Там не написано. Это и не было целью притчи, чтобы описать все обстоятельства. Но когда сыну стало трудно, он захотел вернуться в отцовский дом. Вот кажется, отец с переживанием, с болью, с печалью отпустил его. Мы по-другому и думать не можем, да? Но отпустил его так, что сын потом захотел вернуться. Это было отцовство. И в то же время разумное дисциплинирование. Там, где исчерпываются возможности к увещеванию, уговариванию, или как вот апостол пишет, да, я прочитаю это место в послании Фессалоникийцам. Потому что вы знаете, это первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 11 стих. Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Вот посмотрите, какие факторы или какими внутренними мотивами и внешними действиями руководствовался апостол Павел, чтобы наставить на пути Господне, да? Просили, убеждали, умоляли поступать достойно Бога. И в послании к Коринфянам, из которого мы читаем, в полноте все это проявилось со стороны апостола Павла как душепопечителя. И в то же время он во втором послании пишет такие слова. Второе послание к Коринфянам, 10 глава. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы. И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится». Апостол Павел, с одной стороны, способный плакать, сильно переживать, сокрушаться в сердце, убеждать, умолять, кажется, упрашивать, чтобы на путях Господних оставались, с другой стороны, да, и другая сторона его служения, там, где нарушается истина, там, где упорно сопротивляются познанию истины, он говорит, мы готовы наказать. То есть и строгость, она тоже на своем месте. И это признак отцовства, признак духовной такой зрелости. У нас недавно в церкви, я сам из города Томска, на членском собрании рассуждали об одной семье. Даже не о семье, а об одном человеке, который совершил недостойный поступок в церкви. Так уже много времени прошло. Он и покаялся, вроде на собрание ходит. А вот должного такого духовного состояния, ну, нету. Должного смирения, должного сокрушения нету. Ну и, как правило, такие люди, они в церкви-то хотят быть, а думают, что их не очень хотят принимать. Они то с одним, то с другим, еще и еще вот так вот близко сходятся. Ну и потом уже за них начинают ходатайствовать, за них уже начинают как будто бы, ну, ходатайствовать, чтобы их в церковь принимали. И получается, что как будто бы служители со своей стороны какую-то личные интересы преследуют, не принимая в церковь таких членов. И вот состоялась такая беседа. И действительно, такая продолжительная, открытая беседа была на членском собрании. И, в общем-то, обнаруживается, и в том случае тоже так обнаружилось, что наши иногда... ну, переживание или сочувствие, или как будто наше вот такое милосердие человеческое, оно подменяет духовный подход к решению вопроса. Этого не должно быть. Вот. Отцовство здесь, оно должно в полной мере проявиться, как в том, так и в другом. И заканчивая эту мысль, я хотел бы такой вопрос, братья, еще несколько осветить, как понимаю его, как стать отцами? Как стать отцами? Здесь, конечно, имеется в виду духовное такое состояние. Я был свидетелем один раз такой картины. Конечно, печальный случай, это тоже было в нашей церкви уже годы назад. Случилось так, что распалась семья. Причем христианская семья. Очень сложные взаимоотношения были, и вот так отлучили и тех, и других, расстались, было трое детей, печальнейшая картина, прошло времени лет 15. Пошло на сближение, отношения пошли на сближение. Дети за это время выросли, воспитывались они у мамы. И вот теперь сближаются родители, ну и дети. А дети уже вот так под 18 лет, 17 лет. И я обратил внимание, как отец пытается повлиять на детей, которым уже вот в таком возрасте. Да? Я заметил, братья, что он их воспринимает такими, как расстались. Вот в таком возрасте, как расстались. Я тогда понял, он не состоялся как отец. Отцами не рождаются, отцами становятся. Ими воспитываются вместе. Вот я как-то для себя так ненаглядно это стало, что отец, он должен воспитаться и вырасти, и созреть вместе с детьми. Поэтому, когда мы приходим в церковь, когда мы приходим в служение, та нагрузка, которая ложится на нас, то служение, которое доверяют нас, то ли, образно говоря, поливать воду на руки Ильи, или еще подставить свое плечо под вязанку дров, как это сделал Исаак, да? Или как Тимофей служил отцу в деле благовествования, да? Апостол Павел пишет в послании филиппийцам, он как сын отцу служил мне в благовествовании. Вот это и путь созревания. Это и путь той зрелости, которая в свое время должна привести и проявиться как полноценное отцовство. Хочу некоторые места из Священного Писания привести. Это вот тот же место, которое мы читали, первое послание Коринфянам, 4 глава, 16 стих. «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Вот, братья, путь отцовства, который прошел апостол Павел. «Подражайте мне, как я Христу». Перед его взором был Христос. Перед его взором был Христос служащий. Перед его взором был Христос любящий. Перед его взором как бы предначертан был, потом он пишет об этом Галатам, да, Иисус Христос во всей его духовной, глубинной красоте. И теперь он говорит, я подражаю ему, а потом подражайте мне, как я Христу. Вот такой путь подражания. И он приводит, конечно, к хорошим результатам. Еще одно место, второе послание Тимофею, 3 глава, 14 и 17 стихи. Здесь так написано. С 14 стиха я читаю. «А ты пребывай в том, чему научен, что тебе верено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, верой во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Это послание апостол Павел писал уже, чувствуя приближение своего конца. Да? Время моего отшествия настало. И теперь он передает Тимофею. Передает Тимофею и из прошлого, и настоящее переживание его, и на будущее наставление передает. И говорит, пребывай в том, чему научен. Что тебе верено, зная, кем ты научен. Потом снова напоминает слово Священного Писания, откуда все это взято. И с какой целью? Да будет совершен Божий человек. Братья, вот это слово «совершен» в данном случае я понимаю так «зрелым». Да будет зрелым Божий человек. «Совершен» в данном случае так понимаю, братья, что не вообще совершенство, как абсолютная высота и достижение безгрешности, а зрелости. Да будет зрелым Божий человек. Зрелым так, чтобы ко всякому доброму делу был приготовлен. И ту же самую мысль апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам, 13 глава, 9 и 10 стих. «Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. О сём-то и молимся, о вашем совершенстве». Ну, вот здесь две таких мысли, да? Апостол Павел радовался, когда сила, сегодня мы слышали уже эту мысль в начале служения, да? Когда сила действия благодати, когда сила Божья проявлялась в тех, кому он проповедовал, кто через его проповедь пришли к Господу, он радовался. И еще о сём-то и молимся, о вашем совершенстве. Та же самая мысль. Только с таким оттенком – молиться о зрелости духовной. Братья, на этом так я хочу закончить это слово. И в молитве пригласить к молитве, чтобы нам помолиться Господу о том, чтобы нам самим лично к этому стремиться, достигать этого, достигать такого отцовства, заботы, попечения в церкви, какой бы она ни была, пусть это небольшая группа, может, нас там совсем немного, может быть, мы делаем только первые шаги на пути служения, еще мало опыта. Я так понимаю, что нам все надо заботиться об этом. И те, кто делают первые шаги, и те, кто может иметь какой-то опыт служения, я так думаю, братья, вряд ли кто-нибудь из нас может сказать, а я уже достиг. Да? Это будет как раз признак гордости и признак того, что ты еще ничего не достиг и ничего не понял. Апостол Павел говорит, если, да, хотя чего-то и достиг, да, вот, но все-таки стремлюсь. И очень так ясно и четко эту мысль выражает. И еще одно, чтобы нам молиться и переживать. Молиться о совершенстве. О нашем совершенстве, о нашей зрелости в служении. И в целом, чтобы наши церкви могли действительно возрастать и быть таким благоприятным благоуханием Господу нашему. Аминь. со мной.